Мы видели, что в начале царствования Федорова произошла важная перемена в судьбе земледельческого сословия. Выход крестьянский был запрещен. Борис, как говорит одно иностранное известие, при восшествии своем на престол определил, сколько крестьянин должен платить землевладельцу и сколько работать на него. Несмотря на то сильные притеснения, которые претерпевали крестьяне вследствие нового порядка вещей, заставили Годунова в 1601 году изменить закон так, чтобы цель, для которой он был издан, достигалась, то есть чтобы богатые землевладельцы не могли переманивать крестьян с земель мелких служилых и приказных людей, а между тем крестьянин, притесняемый мелким помещиком, мог освободиться от него выходом, только не к богатому землевладельцу, у которого мог получить больше льготы, а к другому мелкому же. «Великий государь-царь, — говорит указ, — и сын его, великий государь-царевич, пожаловали во всем своем государстве от налога и от продаж, велели крестьянам давать выход. Но отказывать и возить крестьян могли только дворяне, которые служат из выбору, жильцы, дети боярские городовые, городовые приказчики, иноземцы всякие, большого дворца люди всех чинов, ключники, стряпчие, ситники, подключники, конюшенного приказа приказчики, конюхи стремянные и стряпчие, ловчего пути охотники и конные псари, сокольничья пути, кречетники, сокольники, ястребники, трубники и сурначеи, царицыны дети боярские, всех приказов подьячие, сотники стрелецкие, головы казачьи, посольского приказа переводчики и толмачи, патриаршие и архиерейские приказные люди и дети боярские. Срок крестьянского отказа и воски прежний, Юрьев день осенний, да после него 2 недели. Пожилого крестьяне платят по судебнику 1 рубль и 2 алтына. Крестьяне не могли переходить в дворцовые села и черные волости, за патриарха, архиереев, за монастыри, за бояр, окольничьих, дворян больших, за приказных людей и дьяков, за стольников, стряпчих, голов стрелецких. А в Московском уезде и в Московский уезд из других областей запрещено было отказывать и возить крестьян всем людям без исключения. Кроме того, было постановлено, чтоб один человек от другого мог вывести не больше 2 крестьян. В 1602 году новое постановление было подтверждено. Велено было в городах и по сельским торжкам Беричу кликать 2 раза. Кто из крестьян хочет за кого идти в крестьяне же, может, как и в прошлом году, выходить на Юрьев день осенний, чтоб таких крестьян помещики и вотчинники выпускали из-за себя со всем их имением, без всякой зацепки, и в крестьянской воске между людьми боев и грабежей не было бы. Силою дети боярские крестьян за собою не держали бы, и продаж им никаких не делали. А кто станет крестьян грабить, из-за себя не выпускать, тем быть в большой опале. Очень вероятно, что голод, свирепствовавший в это время, был причиной налогов и продаж, которые заставили прибегнуть к означенной мере. От описываемого времени, именно от 1599 года, дошли до нас любопытные известия, показывающие нам точку зрения, с какой в московском государстве смотрели на отношения прикрепленных крестьян к землевладельцам вскоре после прикрепления. Крестьянин с сыном и пасынком, прикрепленный к земле Вяжецкого монастыря, бежал и скрылся в имении одного сына боярского. Игумен Вяжецкого монастыря его отыскивал и через несколько лет отыскал. Тогда вдова того сына боярского, у которого он укрывался, не желая тягаться с монастырем, выдала беглого игумену. Как же поступил последний с ним? Он его порядил к себе в крестьянина пашню. Крестьянин обязался поставить избу с разными службами, распахать пашни и прочее, а игумен дал ему разные льготы и подмогу. Потом тот же Вяжицкий монастырь счел для себя выгодным переселить несколько крестьян с одной своей земли на другую. Как же он распорядился? Он заключил с этими крестьянами порядную запись. Крестьяне порядились жить за монастырем на новой земле, обязались по старому обычаю произвести известные работы, а монастырь обязался дать им известные льготы. В случае же неисполнения условий со стороны крестьян, они обязались заплатить монастырю известную сумму денег. Уже в описываемое время правительство должно было вооружиться против людей, которые, отбывая от платежа податей, закладывались, по тогдашнему выражению, за других. В 1599 году Борис велел выслать на житье в город Карелу тех карелян, которые жили в Спасском Кишском погосте за митрополитом, монастырями, за детьми боярскими и за всякими людьми, в захребетниках и подсуседниках. Царские послы прославляли Годунова пред иностранцами за облегчение народа от податей. Действительно, в распоряжениях его встречаем известия о таком облегчении. Например, в грамоте в Серпухов 1601 года говорится, что в Серпухове и Коломне отменены целовальники и дьячки для денежных сборов, и жители освобождались от платежа или подмоги, которая собиралась с сох. Остались губные целовальники, дьячки, сторожа, палачи и беречи, и денежные доходы с сох велено собирать губным целовальникам. Брать в целовальнике крестьян с сох и подмогу им давать с сох же, а с посадов и из дворцовых сел губным целовальникам, дьячкам, сторожам, палачам и беречам не быть, потому что во всех городах, на посадах и по слободам всякие таможенные пошлины указал царь собирать посадским людям. В той же грамоте говорится, чтобы в Серпухове и Коломне вперед тюрьм сохами не строить, строить их на деньги из царской казны.